Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак. Жена его лет 20 тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля. Детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Ни одно убийство и чеченцев, и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Большая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и еще до света, проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. Простота Оленина очень понравилась ему. Простота в том смысле, что ему не жалели вина. И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все просты и богаты. И отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной казаков заботливости о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ощипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках разбросанные лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу кадушки с грязную, вонючую водой размокали другие поршни. Тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какой-то молочной жидкостью. На печке визжал копчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно сидел на краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам дядя Ерошка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке и, задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате, и особенно около самого старика, воздух был пропитан тем сильным, неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику. «Ой, Дима, дядя!» То есть дома дядя. Послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки. «Уйди, уйди, уйди! Дома заходи!» — закричал старик. «Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде пришел? Аль на кордон?» Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи. Старик любил Лукашку и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и тому подобное из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения. «Что ж, люди достаточные, — говорил он сам себе, — я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают, пирожка и лепешки принесут в другой раз. Здорово, Марка, я тебе рад!» Весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги. Он усмехнулся, топнул раз босой пяткой, еще раз, и сделал выходку. «Ловко, что ли?» — спросил он, блестя маленькими глазками. Лукашка чуть усмехнулся. «Что, аль на кордон?» — сказал старик. «Тебе чехирю принес, дядя, что на кордоне обещал». «Спаси тебя, Христос!» — проговорил старик, поднял валявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянулся ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их, а старые чамбары кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой. «Готов!» — сказал он. Лукашка достал чепуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде. «Будь здоров, отцу и сыну», — сказал старик с торжественностью, принимая вино. «Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить».